Я остаюсь у вас, мой любезный воин, и хочу вместе с вами участвовать в этой решительной битве. Пока вы совершили утомительный поход, я заключил некоторые дипломатические союзы, от которых ожидаю много добра. Во-первых, мы послали во дворец Санта-Мадре... Инфанта прервал один из дежурных адъютантов, который, кланяясь, быстро вошел в палатку. «Что вам нужно?» — спросил Дон Карлос отрывисто. «Патер Роза идет сюда с монахом и просит аванпост допустить его к вашему величеству, так как он явился по важному делу». «Патер Роза из Бургаса? Превосходно!» — сказал король лисов, и его неуклюжее лицо просияло. «Превосходно! Проведите его преподобие сюда, в нашу палатку, мы полюбопытствуем, что принесет нам это тайное посещение ночью. Да пошлет святой Франциско утешительное известие». Дон Карлос начал ходить взад и вперед по палатке, слабо освещенной лампой, привешенной к потолку. И видно было, что он томится ожиданием, беспокойством. Кабрера, между тем, неподвижно стоял у стола, рассматривая карты, как будто ему не было никакого дела до усилий инфанта достигнуть чего-нибудь посредством дипломатии. Шаги послышались у палатки. Дон Карлос остановился и с нетерпением посмотрел на дверь. Его маленькие глаза заблестели. Портьера отодвинулась, и в палатку вошли два сгорбившиеся монаха, закутанные в широкие плащи, с покорными льстивыми физиономиями. Один из них остался у двери, другой откинул свой плащ и подошел к инфанту. «Да благословит Матерь Божья моего милостивого короля», — сказал он кротким голосом. «Благодарим вас, преподобный отец. Какой ответ принесли вы нам от инквизиторов?» — с поспешностью спросил инфант. «Патеры дворца Санта-Мадре посылают поклон моему милостивому королю», — медленно отвечал престарелый высокий Роза, лицо которого было бледно, несмотря на превосходную монастырскую кухню и на отличный винный погреб. «Ну а ответ-то?» «Брат Кларет, повтори слова, сказанные тебе в Санта-Мадре», — приказал патер. Маленький круглый монах с косыми глазами низко поклонился и подошел. «Великие инквизиторы после долгого совещания поручили мне передать в Бургас следующие слова. В Санта-Мадре не соглашаются, основываясь на одном только обещании, данном человеческими устами, которое человеческий разум может взять назад. Как осмелились говорить такие вещи королю?» — с горячностью прервал Дон Карлос монах. «Пусть властители дворца Санта-Мадре не преувеличивают свое могущество. Ввести опасные нововведения», — хладнокровно продолжал Кларет, как будто ему дела не было до злобно блиставших взоров инфанта, «которые представляют гораздо более трудности, чем, по-видимому, воображают в лагере близ Бургаса. Из Санта-Мадре поэтому ожидать помощи нельзя». «Дерзкие, лукавые скорпионы!» — пробормотал Дон Карлос с бешенством, топая ногою. Ковер заглушал стук, так что никто этого не заметил, но гнев инфанта заметили оба монаха и стоявший позади них Кабрера. «В Санта-Мадре думают иначе, чем я ожидал. Не гневайтесь за откровенное слово, милостивый король». «Ладно», —